тому не стать и тем, каким хотелось бы. Таким образом, в нашем двоении залог и условие нашей цельности. В таком виде представляет нас Пушкин в своей лирике, как и положено, начиная с самого себя. В том же 1819 году, может быть, в один и тот же день, пишет он два стихотворения, как бы исключающие одно другое – «Уединение» и «Веселый пир». Он словно не знает, чему отдать предпочтение – уединению или же бурному пиршеству. А на деле ему равно необходимо как то, так и другое состояние. Собственно, оба эти состояния в природе человеческой. И штука вся в том, что разве один только он указал, какая цельность заключена в нашем разладе с самими собою. Вообще, всякое чувство и всякое желание человека представляется ему как непременно заключающее в себе свою противоположность. По мере нашего углубления в нашу человеческую природу, мы углубляемся и в то, что она делает нашу жизнь столь сладостной, сколь и мучительной. Поэтому не сетуйте на горести, как и не обольщайтесь радостями. Героини стихотворения «Платонизм» 1818, начало 1820-го, Лиденьки, совершенно не сносен Гименей, ибо у нее другой бог, именуемый Амуром. Он любит сны воображения, он терпит на дверях замок, он друг стыдливый наслаждения, он брат любви, но одинок. Если так, и она одинока, в том смысле, что крадет у себя собственное счастье, заменяя подлинность мнимостью. Твоя краса, как роза, вянет, минуты юности бегут. Ужель мольба моя напрасна? Забудь преступные мечты. Не вечно будешь ты прекрасна, не для себя прекрасна ты. Совет, с которым поэт обращается к Лиденьке, хотя и решительный, однако в то же время и двусмысленный. Лиденька и не права, отдав предпочтение Амуру перед Гименеем, и тем лишив себя наслаждений, однако и права. Поскольку Гименей как бы превращает истинную свободу любви в некое обязательство быть любящей. Пагуба, исходящая от Гименея, в том, что он накладывает стеснительные узы на любовь, а пагуба, исходящая от Амура, вообще в умерщвлении любви. Тогда предпринимаются новые попытки разрешения коллизии, которые ставят перед человеком любовь. Может, человеку вообще следует отказаться от счастья, именуемого любовью, раз обе крайности так тягостны для него? А может, напротив, для него лучший способ прожить свою жизнь – предаться безоглядно наслаждениям. Вообще, чем решительнее Пушкин настаивает на чем-либо, тем больше в нем склонности взглянуть на утверждаемое, как на спорное явление, либо, скорее всего, рассмотреть его под другим углом зрения. Вот эта способность Пушкина к повороту одних и тех же тем, в разные ракурсы, мало сказать, свойственно только ему одному, но характеризует его поэтический гений, не знающий предела углубления в многосторонность бытия человеческого. Тема о человеческом счастье и наслаждении – одна из главнейших и решающих в поэзии Пушкина. Изобретательность его в обращении с этой темой поистине умопомрачительно. Особенно это характерно для ранних его стихов, отчего на них и лежит отпечаток некоторой рассудительности. «Зачем безвременную скуку зловещей думою питать и неизбежную разлуку в унынье робком ожидать? И так уж близок день страдания. Один в тиши пустых полей ты будешь звать воспоминания потерянных тобою дней.